Дорогие друзья, сейчас будет слово. Я попрошу открыть, у кого есть Евангелие, Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. И прочитаем следующий текст. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы сегодня собрались сюда, на это место, для того, чтобы отпраздновать этот великий праздник, день рождения Иисуса Христа, когда Он пришел на эту землю, принял вот это тело для того, чтобы прожить жизнь и показать нам пример, как необходимо жить и иметь отношения с Богом. Как я уже читал сегодня, во 2 главе, в 30 стихе написано так: «Ибо видели очи мои спасение Твое». Я хотел бы поговорить сегодня о спасении. Иисус Христос пришел в этот мир и принес спасение. Вообще, мы сюда собираемся для того, чтобы прославить Бога, а в день Рождества вспомнить о том, что Христос приходил на эту землю не просто так. И главной личностью, вот если мы заметили, сегодня было утреннее богослужение, сейчас вечернее, является не кто-то другой, а Иисус Христос. У других людей, миллионы людей празднуют Рождество в других странах, у них может являться центром праздника это все, что угодно. Они могут собраться для того, чтобы вместе просто провести время. У них есть какие-то общие интересы, порешать какие-то дела. Может быть, им нравится посмотреть на вот это торжество или вокруг елки там хороводы водить, еще что-то. Разные могут быть причины, но мы собрались для того, чтобы славу нашему Господу Иисусу Христу воздать за то, что Он совершил, за то, что Он вообще приходил на эту землю. И хотел бы обратить еще на такой момент внимания, что Иисус Христос, Он был от начала, то есть сущий от начала, Он пришел в этот мир, приняв тело, которое Ему уготовал Бог. Это записано в послании к евреям, 10 главе, 5 стихом. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Он пришел в этот мир, чтобы самое первое исполнить волю Отца нашего Небесного. Он беспрекословно, то есть Бог проявил такую любовь к людям, что Он, сказав Сыну: «Иди на землю», Он не стал препятствовать, Он взял и пошел, только потому, что Он нас возлюбил. И как в послании к Тимофею апостол Павел пишет: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Для нас порой очень трудно понять, как это Бог явился во плоти. Он всегда был, а тут мы называем, что Он родился. Да, Он всегда был, но придя в этот мир, Он просто принял тело. Он не первый раз в жизни вообще или за время существования своего Он появился вот и пришел в этот мир, и мы Его увидели. Или люди того времени Его увидели, а мы сейчас о Нем читаем. Нет, Он был от начала сущий и пришел в этот мир, приняв тело. Бренное вот это тело для того, чтобы потом исполнить волю Отца, пострадать, умереть за нас, воскреснуть и тем самым подарить нам спасение. И много людей в этом мире, празднуя Рождество, об этом совершенно не знают. Зачем Христос приходил? Что Он вообще принес? Ведь много людей на земле на этой рождаются и умирают, но об Иисусе Христе мы помним и сейчас, спустя 2000 лет после Его рождения. А о некоторых людях, ну, умер человек, родился, умер и пропал, все, никто о нем больше ничего не говорит. А об Иисусе Христе весть пронеслась через тысячелетия. Почему так? Что, чем же Он вот так себе людей привлекает? Как мы уже читали в 30 стихе, во 2 главе Евангелия от Луки, «Видели очи мои спасение Твое». Многие люди, израильский народ, они в тот момент ожидали Мессию, что вот-вот должен прийти Мессия. Они изучали Священное Писание, они читали и слушали пророков, но время конкретно они не знали. И вот Христос определил, что оно случится именно в тот момент, когда Христос пришел. Но как мы знаем, что они Его не приняли? Хотя искренние мужи, благочестивые, которые чаяли утешения Израилю, такие как Симеон, они это видели, они это предвидели, и они дождались того, когда Христос пришел на эту землю бренную. И как записано в Евангелии от Луки, в 10 главе, 23-24 стих. Христос говорил ученикам такие слова. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И мы с вами, дорогие друзья, братья и сестры, мы тоже удостоились этой чести, мы услышали эту благую весть об Иисусе Христе и получили дар прощения и спасения. Но общаясь с людьми вот в этом мире, когда мы, например, находимся на благовестии или просто лично с кем-то, мы свидетельствуем об Иисусе Христе. И когда человеку говоришь, вот, что Иисус Христос, вы вообще с Ним знакомы, Он приходил в этот мир, чтобы принести нам спасение. А люди говорят, а я не нуждаюсь в спасении. Ну как ты не нуждаешься в спасении? Да, человек не знает, потому что нужно знать, от чего спасаться и для чего оно нужно, спасение. Тогда он еще поразмыслит и поймет, нуждается он в нем или не нуждается. Много людей говорят, что не нуждаются в спасении, но это не так, потому что они привыкли жить так, как вот окружающий их люд, они думают, что да, это норма жизни, когда кругом творится такое ужасное растление похотью, когда мир, ну просто уже идет к своей завершающей точке, и кругом происходят различные катастрофы, бедствия, они считают, что это все равно нормально, и они никакого другого выхода не видят. Но Христос пришел в этот мир для того, чтобы принести спасение. А от чего же Христос спасает человека? В Евангелии от Матфея, в первой главе, записаны такие слова. «21 стих. Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иисус Христос пришел в этот мир и принес спасение для людей от их грехов, от власти сатаны, потому что люди, находясь в этом мире, живя, грешат, и они не знают, что они находятся во власти сатаны. Но Христос принес спасение в этот мир. Другие люди рассуждают так, что можно спастись каким-то другим путем. Но есть очень много религий, вероисповеданий. Но почему вы считаете, что только Христос? Я могу, в принципе, жить такой праведной жизнью, не пить, не курить благочестиво, и почему бы я не спасся? Но нет, кто не верит в Иисуса Христа, кто не принял Его в мире верою, тот спасения не имеет. Об этом сам Христос говорит. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна. Чтобы мы верили в Иисуса Христа, тогда у нас будет доступ к Отцу Небесному. А многие люди говорят, что я верю в Бога, но Иисуса Христа как личного Спасителя не принимают. Они принимают только потому, что они не приняли Его спасения. Если человек, какой-то человек кого-то спас когда-то, он его будет помнить потом всю жизнь. И он будет дорожить, оказывать его семье какое-то внимание, вспоминать об этом. А если меня никто никогда не спасал, ну откуда я буду знать что-то о спасении? Как мне один человек сказал, мой сотрудник по работе, я уже цитировал эту фразу, он мне сказал так, что Бог настолько велик, что Его не может вместить одна религия. Дорогие друзья, это, конечно, ошибочное мнение. Бог живет только в чистых сердцах, и Бога можно принять только сердцем, а не умом, религией или многими религиями. И мы знаем, что в Деяниях апостолов написано такое, что нет другого имени под небом, которым данного человека, которого бы нам надлежало спастись, только Христос. В Евангелии от Иоанна написано в 4 главе 42 стихом «Спаситель мира – Христос». Никакая другая религия человеку не предлагает спасения. Только Христос предлагает человеку спасение, потому что Он его возлюбил. И порой людям это трудно понять. Но мы являемся теми людьми, которые приняли спасение, и мы должны пойти теперь им и рассказать. Это, к этому нас призывает Священное Писание. Еще хотелось бы в заключение обратить на такую фразу внимания, что порой люди говорят, что да, вот христианство, ну да, в принципе, у них там ничего плохого нету, все хорошо, законопослушные люди, они благочестиво стараются жить. Но самое главное в том, что мы своей жизнью, как Священное Писание нас учит, можем отображать Христа, либо закрывать для этого мира. И как хочется, чтобы мы, как христиане, имели вот в христианстве Христа, чтобы нам отображать образ Христа и показывать людям окружающим Иисуса Христа. Как порой смотришь, когда не за горами вот твоя юность была, и как ты тоже ходил в собрания, ты слышал об Иисусе Христе, но Он для тебя не представлял никакой драгоценности. И подростки сейчас живут в христианских семьях и думают так: ну, нас пытаются сделать какими-то святыми, а мы не хотим. А почему? Потому что они не знают, кто такой Христос. И чтобы в наших проповедях, в нашем пении, в наших богослужениях именно отображался Иисус Христос и в нашей жизни, тогда люди увидят именно того, который пришел в этот мир не просто так, он принес спасение. Это очень важно для нас. И тогда они, познакомившись с Ним, дороже Христа ничего не будут видеть в своей жизни. Ни какие-то правильные моральные устои общества. То есть у нас вот говорят: одевайтесь так, ходите в собрание, еще что-то. Нет, им нужен Христос. А я сам в своей жизни испытал, что значит называть себя христианином, но христианство без Христа. Христа в моей жизни не было. Но когда Бог лично ко мне подошел, когда Он коснулся моего сердца, вот тогда я почувствовал, насколько действует Бог и как Он изменяет жизнь человека. Пусть и нас Бог благословит, чтобы и в нашем служении мы обращали внимание на Христа. И даже если порой у людей неправильные поступки, но они называют себя христианами, но в этом каются, то обращать внимание на Христа, который и им дает это прощение и спасение. Пусть нас Бог благословит, и в дальнейшем мы сейчас будем слушать пение «Он рожден для нашего спасения». Молодежь исполнит. Аминь.